Виктор устало наблюдал, как Митрофанов пытался убедить собеседника по ту сторону переговорного устройства, что все это не шутки. «Капитан, что делать-то будем?» — подсел к нему Толя Иванов. «Если рванет!» «Накрываться простыней и ползти в сторону пятого километра!» — не к месту пошутил Парков. Шутка вышла какая-то чересчур заупокойная, да и сам лейтенант что-то не был похож на шутника. А остальные парни, слышавшие суть разговора, и вовсе замолчали, только и переглядываясь меж собой. «Парков, заткнись!» — зло прошипел Виктор, сам чувствуя, как по спине поползли мурашки. «Сначала нужно понять, что и где горит. Может, мы зря панику наводим?» «А если не зря?» — не унимался Толя. «Ты от меня чего хочешь? В школе все проходили действия отравляющих газов. Все понимают последствия. Если не зря, то будем предпринимать попытки вывести цистерны». «Но как?» — удивился кто-то из митрофановских бойцов. «Как сможем. Димон, что там у тебя?» «Да не шевелятся, твари штабные!» — приложил ладонью по торпеде капитан Беркутовец. «Чё-чё, Кен, мать твою, ты когда уже остановишься? Нам сейчас обратно ехать надо будет, а ты завез нас хрен знает куда!» Сорвался ни на в чем не повинном водителе Митрофанов. «Наших сможешь вызвать?» — вновь спросил Никитин, пытаясь вспомнить, в какую сторону дул ветер, чтобы понять, куда в случае чего будет двигаться ядовитое облако. «Попробую!» «Чё-чё, Кен, ёкарный бабай! Чё ты зенки-то вылупил? Давай обратно гони!» По всем прикидкам, облако должно будет двигаться куда-то в сторону корабельной стороны под воздействием северного ветра, если тот, конечно, не изменит своего направления. Хорошо, хоть в том направлении нет ни одного поселения с выжившими, по крайней мере, известных поселений. Скорее всего, газ заполнит всю балку, накрыв под собой вокзалы и железнодорожные пути, распространяясь вдоль морской глади, пока ветер не развеет его. Но как быстро ветер развеет пары до неопасной концентрации? «Чего все замолчали? Нормально все будет!» — попытался подбодрить замолчавших парней Виктор, испытывая странное чувство, сопоставимое с радостью от того, что ни Аня, ни Оксанка не поехали с ними, хотя последняя настаивала на своем до последнего. «Угу! Легкие повыплевываем! А так все нормально!» — хмыкнул Толя Иванов, вживую представив озвученную картину. «Сержант! Если ты такой нежный, можешь хоть сейчас выходить из автобуса!» Не выдержал Виктор. «Да при чем тут это? Просто не хочется переться на танки с шашкой. Мы менты, а не долбаные МЧС!» «Слышь, умник!» Повернулся к нему один из беркутов. Мужик лет 30, с широким лбом и маленькими глубоко посаженными глазками. Почему-то сначала в глаза бросилось именно лицо бойца. Может, из-за однотипной пятнистой черно-серо-синей формы. «А ты где сейчас чрезвычайников найдешь, а? По 01 собрался звонить? Или в рельсу? Че ты ноешь, как девчонка?» «Это кто тут девчонка?» Подскочил на ноги Толя, сцепив зубы и заиграв желваками. «Да ты! За базар ответишь? Да хоть сейчас!» «А ну сели обратно на места, мать вашу! Живо!» Гаркнул Никитин на обоих спорщиков. «Иванов, сел быстро! И ты тоже! Заткнись! Не знаю, как там тебя зовут!» «Семеном кличут!» — пробурчал Беркутовец, озвучив то ли свой позывной, то ли имя. «Так вот, Семен, кончай, понял?» Виктор изменил свой тон на более дружелюбный. «Капитан Митрофанов сейчас поднимет на уши оба гарнизона. Сообща проблему как-нибудь дорешим, но на всякий случай напоминаю. Хлор можно отличить по желтовато-зеленой дымке, стелющейся по земле. Аммиак же, наоборот, белесый летучий газ. И в том случае нужно покинуть зону действия отравляющего вещества и желательно постараться защитить органы дыхания. Все знают как». «Угу!» — послышалось нестройное бормотание. «И опять-таки, на всякий случай напоминаю, что лучшей защитой является противогаз. Но у нас их попросту нет. Никто не подумал, что может возникнуть такая ситуация. Поэтому все сейчас дружно крутим ватно-марлевые повязки. У всех есть с собой индивидуальные медицинские пакеты. Надеюсь, показывать, как повязки делаются, не нужно. Все, всем сообщил. Плюхнулся рядом на сиденье Митрофанов. Но пока они там прибудут, нам придется справляться самим. И еще. Пойдем, пересядем. Информация не для всех. Ну, пойдем, согласился Виктор. Раз так просишь. Мужчины поочередно выбрались в проход и, придерживаясь за верхние поручни, прошли на самый последний ряд сидений. «Ну, что ты там все мне пытаешься сказать? Еще и в последнем ряду!» — хмыкнул Никитин. «Короче, слушай, когда вы застряли в управлении, то наши послали вам на выручку ВВшников из Голландии». «Опа! И где же они?» «Не знаю, скорее всего, не смогли пробиться». Они должны были со стороны Графской заходить, а там сейчас жуть, что творится. Да и на Суворова сейчас негде яблоку упасть. Но не в этом суть, и благодари Бога, что они к вам не пробились. Чего это? А того! У нашего командования что-то там поменялось в планах. Можешь меня не расспрашивать, я сам точно не знаю. Только отрывки и догадки, вот чем я располагаю. Но по одним сведениям, наши военачальники... хотели использовать вашу группу как языков. «Чего?» – удивился Никитин. «Того! Насколько я знаю, Смирнова неоднократно приглашали посетить завод. Но он находил сотню причин отказаться от столь гостеприимного предложения. Когда же стало понятно, что сами вы не явитесь, вас было приказано доставить в Золотую Балку в добровольно-принудительном порядке». «Нафига?» – не мог поверить Виктор. «Зачем все эти телодвижения? Я думал, что у нас мир, дружба, жвачка, и все уже порешено. А про Смирнова мне что-то такое Володин говорил?» «Все да не все. То, что наши группы не в состоянии войны, это правда. Но что-то затевается. Я не знаю точно что. Но то, что сейчас творится наверху, мне не нравится. Некоторые высшие чины воду мутят, и мутят очень даже профессионально. Начались какие-то подковерные игры, необходимость которых мне трудно понять. Скажем так, для этого сейчас не самое подходящее время». «А может и самое. Несмотря на кажущуюся безопасность, наш гарнизон достаточно ослаблен. Очень много срочников ушло. Один катер расстреляли свои же. Гражданские хоть и хватает, но их еще всему нужно учить, чтобы залатать дыры в обороне. К тому же никто не готовится держать оборону от людей». «Как же!» — хмыкнул Митрофанов. «Огневую позицию на подступах к въезду на территорию просто так оборудовали». «Откуда знаешь?» «От верблюда. Может, нашим приглянулось местоположение вашего гарнизона, и некоторые горячие головы вдруг вспомнили, что вы на чужой земле». Возмутился такому заявлению Никитин. «Я вообще-то на своей земле. Я коренной житель в третьем поколении, между прочим». «Ты понял, о чем я? Так вот, пока вы сидите там со всеми удобствами в безопасности в окружении моря, нашим приходится несладко». «Так кто им, доктор?» — хмыкнул Виктор, не понимая, что за привычка во всех своих бедах винить кого-нибудь другого. «Да это само собой, но я тебя предупредил». «Да что они нам сделают? Пытать будут? Так я не в курсе дальнейших планов командования, да и вообще каких-либо планов. Это Сергей Сергеевич был с ним, Вась-Вась, а я, видать, рожей не вышел, так что мне беспокоиться особо не о чем». «Мить, так что делать-то?» Сбавил скорость автобуса водитель и практически остановился на перекрестке, близ спуска Котовского. «Спускаемся или нет?» «Чё-чё, Кен, ты русский язык понимаешь, я тебе уже несколько раз сказал. Едем к месту!» «Горит хорошо!» — заметил сидящий напротив боец, показав пальцем в столб дыма, поднимающегося в небо. «Может, возгорание не на холодильнике?» «Если так, то кучей проблем станет меньше, но проверить все же стоит!» Пока автобус спускался по довольно крутому склону, грохоча колесами по булыжной мостовой, парни все как один с напряжением всматривались в то место, где должен был быть предполагаемый очаг возгорания. Пожары в городе стали не редкостью, Одновременно с этим что-то горело в районе филиала МГУ на корабельной стороне. Но так как там не должно было быть ничего опасного, тот пожар не вызывал такого переполоха, как этот. На месте, где дорога изрядно сужалась, к тому же довольно резко поворачивала, на автобус попытался напасть мутант. Откуда он взялся, было непонятно. С левой стороны над дорогой громоздились старенькие хибарки, покрытые темными пятнами сырости, а также выложенные из желтоватого ракушечника незаштукатуренные стены домов, зияющие пустыми оконными проемами. Да и с правой стороны от сузившейся дороги дела обстояли не самым лучшим образом. Заборы и ворота примыкали практически к самой проезжей части, лишая водителей хоть какого-либо пространства для маневра. Вот откуда-то с крыши и спрыгнул этот монстр, метко приземлившись на крышу, сбавившего ход для безопасного входа в поворот автобуса. Специально ли он выслеживал жертву или симпровизировал, было абсолютно все равно. Удар был сильный, наверняка металл прогнулся под такой тушей. Чучукин, как опытный водитель, сразу же ударил по тормозам, и мутант под воздействием инерционной силы едва не свалился прямиком под остановившиеся колеса. Столь резкого торможения не ожидали даже сами бойцы, расслабленно сидящие в салоне. Реакция у всех была разная. Кто молча схватился за подголовник впереди стоящего сиденья, кто-то умудрился удержаться в сиденье, но при этом весьма громко выругаться, костеря Чучукина вперемешку с мутантом. Но все же последовавшая за остановкой реакция у всех была одинакова, особенно когда зазвучал противный скрежет распарываемого металла. Все присутствующие в автобусе как один подскочили и схватились за оружие, направив то в потолок, где, судя по звуку удара, и приземлился мутант. Кубарем слететь с крыши ему не позволили когти, которыми он успел зацепиться за самый край крыши, распоров ту словно консервную банку и повиснув на одной лапе прямиком напротив лобового стекла. И если бы он предупредительно не было бы прикрыто крепкой решеткой, то тварь попросту бы разбила собой лобовое стекло и влетела бы в салон. А так, она под испуганные возгласы застывших от неожиданности людей только умудрялась щерить пасть и пытаться разбить защищенное извне стекло, поджав к бледному пузу задние лапы, цепляясь ими за прутья. Еще пару секунд, и тварь, найдя точку опоры, сможет освободиться из ловушки и снова атаковать. «Кардан, пригнись!» — первым опомнился Митрофанов. И, бросившись вперед по салону, короткой автоматной очередью прошил лобовое стекло. Да так, что оно сразу же покрыло сетью мелких трещин. А вот с последующей очередью разлетелось на множество осколков, да так, что Чучукин еле успел пригнуться влево, прикрывая руками голову от летящего во все стороны стекла. То, что тварь умудрилась зацепиться когтями, сыграло с ней злую шутку. Она билась, крутилась, дергалась, словно рыба на крючке, но никак не могла освободиться, тем самым представляя из себя отличную мишень. «Оно застряло!» — опомнился водитель, выбираясь со своего места, едва не споткнувшись о рычаг переключения коробки передач. «Митя, мочи тварь, пока она не сорвалась!» «Уйди с линии огня!» — гаркнул мужик, что представился Семеном. «Лучше вернись на свое кресло и оттуда постарайся выстрелить ему в голову!» «Ага!» — с готовностью кивнул Чучукин и, похрустывая берцами по битому стеклу, вновь запрыгнул на свое кресло, стараясь не очень пялиться в пасть полную зубов, которая со стервенением клацала буквально в нескольких десятках сантиметров от него. И даже крепкая решетка не спасала от мыслей, что так и норовили забраться в голову. Как только водитель вновь оказался на своем месте и перестал перекрывать собой бьющуюся в истерике тушу, парни, сидевшие впереди, ударили со всех стволов, отчего в салоне тут же запахло пороховыми газами. От попадавших пуль окровавленную тушу дергало в разные стороны. От нее отлетали брызги крови, попадая на оставшееся стекло и приборную панель. И уже было непонятно, жив ли монстр, или можно было бы прекратить стрельбу. «Хватит!» — прокричал Митрофанов, после чего в салоне воцарилась какая-то зловещая тишина. Каждый пристально наблюдал за безжизненно повисшей на одной лапе окровавленной туши монстра, развороченной от интенсивных автоматных очередей. «Кардан, ну, что там?» «Вроде готов», — неуверенно промолвил Чучукин, пытаясь получше рассмотреть неподвижно застывшего монстра, вывалившего из пасти длинный фиолетовый язык. «Надо его как-то снять отсюда, а?» — предложил Митрофанов. «Нафиг мне тут такая гирлянда!» «Кстати, наш научный центр объявил о вознаграждении за трупы мутантов», — вспомнил слова Ани Виктор. «И много дают?» — тут же заинтересовался информацией Митрофанов. «А я знаю. Сдашь тушу, посмотришь». «Да снимите это уже кто-нибудь!» — раздраженно крикнул своим ребятам Митрофанов и кивнул на тушу. Когтистая лапа крепко застряла в металлическом корпусе автобуса, поэтому беркутовцам не оставалось иного выхода, как попросту пройтись пилой в районе запястья, чтобы убрать тушу. Как только она грохнулась на булыжную мостовую, ее тут же бережно завернули в принесенные замасленные куртки, что валялись под задними сиденьями автобуса, дабы не замазать салон, все еще капавший кровью, и закинули в самый конец прохода. Рассматривать монстра не стали, уже смеркалось, да и стоять вот так посреди дороги было опасно. Вдруг еще один припрыгает. «Все!» — оглядел салон и сидящих в нем парней Митрофанов. «Тогда двигаем дальше!» «Машину теперь ремонтировать!» — недовольно пробурчал водитель, после того, как прикладом пистолета пооббивал острые куски стекла, оставшиеся от лобового стекла. Те со звоном упали на торпеду, откуда Чучукин пока не торопился их смахивать. Так и порезаться было недолго, а учитывая тот факт, что они измазаны кровью монстра, то убирать их было еще и опасно для жизни. «Хорошо, хоть наварили решетки на все окна и стекла, иначе было бы нам сейчас весело. Малой кровью не отделались бы». «Чучукин, хватит ворчать, езжай уже!» Нападение мутанта не прошло бесследно. Все внимательно поглядывали по сторонам, а некоторые втягивали свои шеи в плечи и пытались заглянуть на крыши прилегающих к дороге домов. Благо, этот узкий участок быстро закончился, и дорога вновь расширилась до привычных четырех полос. Слева, на вершине холма, показался силуэт чертова колеса одного из аттракционов на историческом бульваре. А впереди замаячила бетонная коробка здания Севастопольского винзавода, над которым и стоял столб дыма. Только было непонятно, то ли очаг возгорания за этим зданием, то ли это само здание горит. Узкий, всего по одной полосе в каждую сторону, мост оказался практически заблокирован. Городские власти все обещали его расширить и укрепить, но, как говорится, обещанного три года ждут. Все оставалось таким, как было. Как и во всех местах, схожих с бутылочным горлышком, единственная авария сводила на нет все автомобильное движение. Так и тут, к мосту от площади Суворова, тянулась длинная пробка, а вот в обратном направлении было немного посвободнее. Да и до холодильника здесь было рукой подать. Свернув на перекрестке предшествующем мосту налево, автобус не спеша катился по относительно пустой дороге, если, конечно, не считать встречную полосу. «Никитин, гляди, сколько мертвяков!» — кивнул в сторону автобусной остановки Митрофанов. Даже голову повернул, чтобы подольше на них поглядеть. «Еще бы им тут не пастись!» — хмыкнул Виктор, разглядывая застывшие фигуры, провожающие неживым взглядом проезжающий автобус. Хотя некоторые из фигур все же нерешительно направились вслед за возможной поживой. Все с вокзалов началось. Помню, что Смирнов покойный тогда еще жаловался, что какие-то беспорядки на вокзалах, мол, людей не хватает. Вот тебе и беспорядки. Весь город вымер. Ну, не весь. Да и слава богу, что не весь. Но мысль мою ты понял. Я так и не понял, что горит. А я, походу, понял. Почесал подбородок Митрофанов. Вон, видишь, наверное, газовый баллон рванул в одном из частных домов, что на склоне. А там и сам дом занялся. А потом пламя перекинулось на двор и пошло по деревьям. Так что, отбой тревоги. С надеждой в голосе поинтересовался Виктор. «Фигушки! Если пламя распространится, то оно и на холодильник может перекинуться. Так что у нас две задачи. Не допустить огонь к хладокомбинату и вывести бочки с опасным содержимым». «Офигеть!» — присвистнул Никитин. «И как ты это собираешься сделать? Напоминаю, что у нас за спиной несколько сот мертвяков, а то и по 1000 наберется». А ты тут предлагаешь с огнем бороться? Да нас тут на кусочки разорвут. Ну, наверху, когда вас вытаскивали, не разорвали же, резонно заметил Митрофанов. Может, и здесь повезет. А может, и не повезет. Мы же там и не возились-то особо. А тут на раз-два вряд ли получится. А уже темнеет, напомнил о немаловажном аспекте Виктор. И что ты предлагаешь? Махнуть рукой, авось пронесет. А если не пронесет? «Стоп, я такого не говорил. Но, Дим, посуди сам. Темнеет, темнеет. Мертвых много? Много. Объект горит? Нет. Но может загореться? А может и не загореться?» «Так...» — задумался Митрофанов. «Чучукин, правь к воротам холодильника. Предлагаю следующее. Сейчас пробиваемся на территорию, запираемся, чистим ее пока по-светлому и ждем подмогу. Как тебе такой вариант?» «Ну, территория закрытая, вряд ли там будет много мертвых, разве что собак стоит опасаться, а там, глядишь, и морячки наши подтянутся». «Тогда так и сделаем», — хлопнул себя по колену Митрофанов и, развернувшись к ожидающим дальнейших инструкций парням, выдал новую вводную. Те даже как-то повеселели, что ли, осознав, что соваться в газовое облако пока рановато, а предстоит банальная зачистка территорий, которые они уже неоднократно приступали и успешно выполняли. Не успели распределить, кто в какой группе, как автобус плавно остановился, едва не уперевшись капотом в крашеные уже приевшейся голубой краской ворота. Такое ощущение, что все государственные предприятия снабжались только тремя цветовыми вариациями краски – белой, черной и голубой. Группа Никитина, что по предварительной договоренности прикрывала тылы, тут же рассредоточилась за автобусом, взяв на прицел дорогу. В принципе, неожиданностей, кроме как со стороны дороги, ждать было больше неоткуда, спасибо ландшафту. Водитель включил дальний свет, осветив ярким светом внутреннюю территорию хладокомбината, отделенную от людей только железными воротами. Какая-то фигура метнулась в сторону, подальше от яркого света, не дав толком рассмотреть себя. «Всем внимание! На территории что-то есть!» — услышал Виктор зычный голос Митрофанова. А вот дальнейшее уже расслышать не удалось. Спецназ перешел на общение через гарнитуры радиостанций. Виктор понимал, что его главная задача — следить за своим сектором. Но любопытство все сильнее и сильнее разгоралось в нем ярким огнем. Его влекла опасность, тянула и манила. Ему всем сердцем хотелось туда, где звучали короткие выстрелы и виднелись вспышки автоматных очередей. «Толя!» — Виктор нетерпеливо покрутил головой. «Приглядывай тут! А я к Митрофанову!» «Но, капитан, наша задача!» «Я и без тебя знаю, какова наша задача!» Резко осадил того Никитин, не желая более сдерживать себя. «Здесь все спокойно, и вы в состоянии втроем присмотреть за дорогой. Но если мертвяки попрут...» — вклинился в разговор Парков. «Если попрут, стреляй! Тебе что, 5 лет? Не знаешь, что в таком случае делать?» Никитин резко развернулся и почти бегом бросился к двери проходной, что располагалось справа от ворот. Сама территория хладокомбината напоминала город Припять после 20 лет запустения. Вздувшийся от роста корней асфальт, сквозь который пробивалась трава, старое здание производственного цеха, высотой с добротный пятиэтажный дом, с выбитыми кое-где окнами, по стенам которого пошли довольно широкие трещины. Не менее страшное строение караулки возле проходной, с двумя деревянными окнами с облупленной краской, одно из которых смотрит на улицу, а второе во двор. Во внутреннем дворе, слева от караулки, стояла на вечном приколе заброшенная техника, которую завести не сможет ни один механик, даже самый рукастый. Старенький ЗИЛ-131 стоял на полностью спущенных колесах, резина на которых за все это время пребывания на открытом воздухе затвердела и потрескалась, а деревянные откидные борта и вовсе покрылись зеленоватым мхом, не говоря уже о проржавевших металлических элементах. А если, ко всему прочему, учесть нависающие неподвижные ветви деревьев, что в сумраке надвигающегося вечера и вовсе походили на когти неведомого зверя, то картинка и вовсе не создавала впечатления радужной. Но именно здесь Виктор почувствовал себя спокойнее. Практически бесшумно взведя курок, Никитин направился к главному складу, что находился в дальнем конце двора, куда уже успела зайти вся группа, про себя повторяя, что стрелять только в самом крайнем случае, ибо где-то внутри хранятся бочки с аммиаком, и любой неосторожный выстрел может их повредить. Железные ворота, предназначенные для въезда грузового транспорта в цех, были закрыты. Виктор даже отсюда видел крупный амбарный замок, висевший на петлях створок ворот. Что-то юркнуло под ногами, едва не доведя Виктора до инфаркта. Кот, выглянувший из-за спущенного колеса брошенного грузовичка, сверкающими в темноте глазами, сердито зашипел на нарушителя его спокойствия и поспешил скрыться, завидев, как на него направляют дуло пистолета. «Вот гад усатый!» — с облегчением выдохнул мужчина, стараясь успокоить взбесившееся сердцебиение. «Я ж тебя едва не пристрелил!» «Никитин, ты чего здесь?» — раздалось за спиной над самым ухом. От неожиданности Виктор дернулся и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Хорошо, хоть ствол так и смотрел в тот момент куда-то в пол, и выстрел никому не причинил вреда, вызвав при этом гневную тираду как у самого стрелявшего, так и у его собеседника. «Кто стрелял?» Тут же материализовался неподалеку Митрофанов, казавшийся больше раза в полтора из-за зимнего камуфляжа и одетого поверх него бронежилета с разгрузкой, набитой всяческими нужностями. Отказываться от бесполезного в условиях борьбы с зомби бронежилета Митрофанов не стал. Из пистолетов пока мертвяки стрелять не научились, но его тяжесть и неудобность компенсировались тем, что он давал ощущение защиты. «Да вот, у капитана нервишки расшалились!» — растерянно развел руками Пашка Иванов по прозвищу Паштет. «Бывает!» — спокойно прокомментировал происшествие Митрофанов, опустив руки на висевший на шее автомат. «Вить, а ты чего здесь? Ты ж с ребятами за дорогой должен был следить!» «Да вот!» — немного растерялся Никитин, не зная, что ответить. «Но не говорить же, что адреналина не хватало, что надоело торчать посреди пустой дороги и таращиться в темноту!» «Ладно!» — не стал дожидаться объяснений Беркутовец. «Давайте, загоняйте автобус на территорию!» «Что-то вы быстро управились!» «Да тут тех мертвяков! Три калеки было! Комбинат-то был на последнем издыхании! К тому же цех заперт! Мы туда и не совались даже! Проверили только склад и дежурку!» «А бочки?» «На месте! Но с ними что-то нужно делать! Состояние металла не самое лучшее! Я не спец, но там и дураку понятно, что еще год-два, и без должных условий, и того меньше, и тогда будет весело! Так что очень вовремя подвернулся этот пожар!» «Да уж, нет худа без добра, как говорится!» — озвучил народную мудрость Никитин. И тут же вздрогнул от разразившейся со стороны улицы длинной автоматной очереди. «Туда!» — крикнул он и рванул в сторону ворот, в которые начал въезжать автобус, тарахтя движком на всю округу. Вновь раздался звук выстрела, когда Никитин уже выскочил на дорогу, где по вспышкам из стволов определил позиции своих парней. Вечерние сумерки, когда лилово-фиолетовое небо предвещало о предстоящей ветреной погоде, уже опустились на город, постепенно накрывая его непроглядной ночной мглой. Только плавучие краны, чьи башни возвышались над деревьями, да холмы на корабельной стороне южной бухты, да реклама вдоль дороги, отражающаяся в свете фар, разбавляли эту, казалось бы, извечную тьму. Бесставший уже привычной и обыденной электроэнергией, освещающей город, он становился каким-то жутким и страшным. И это, не учитывая таящиеся на его улицах опасности. Просто сам факт темноты вызывал это основное чувство. Наверное, боязнь темноты в человеке заложена глубоко в подкорке, когда за освещенной костром пещерой таились саблезубые монстры. Впрочем, спустя много тысяч лет все вернулось на круги своя. И саблезубые монстры, и боязнь в темное время суток выходить из убежища. Виктор быстро оценил обстановку, поюжившись от холодного ветра. Хотелось поглубже зарыться в воротник, но толку от этого было бы немного. Кожанка, в которую он был одет, давала мало тепла. Но мысли о холоде тут же улетучились. Парни, плохо ориентируясь по силуэтам наступающей нежити, палили кто куда, только бесполезно расходуя ограниченное количество патронов. Стрелять прицельно в подобных условиях было весьма и весьма непросто. Да что там стрелять, просто рассмотреть приближающихся мертвецов было проблемой. Все же со стороны вокзалов мертвецы последовали за людьми, безмолвной толпой, заполняя все пространство дороги. «Загоняй автобус!» — кричал позади Митрофанов, маша как сумасшедший руками. «Да разворачивай его! Быстрее, черт тебя дери!» А мертвяки перли словно на парад, только барабанщика не хватало отбивающего ритм. Узкая улочка, ограниченная с одной стороны крутым склоном, заросшим колючим кустарником, а с другой возвышающейся скалой, состоящими несколькими строениями перед ней, все же была на руку обороняющимся людям. Держать оборону было удобнее, но здесь как ни держи, а был риск, что попросту задавят массой. И ведь никакие тактики да стратегии, привычные для ведения боевых действий с живым противником, здесь были неуместны, просто не будут действенны и все. Ни гранаты, ни стрельба очередями, косившая бы такую толпу на раз-два, в данной ситуации не дали бы никакого результата. А стрелять прицельно не было возможности. Не успели мысли у Виктора сформироваться в относительно стройный ряд, как все пространство перед воротами хладокомбината вмиг залилось бледно-желтым светом, осветив ощеренные морды. Лицами это назвать было сложно. Никитин даже вздрогнул от неожиданности, только через пару секунд сообразив, что это Чучукин развернул автобус и включил фары. Фух, лучше бы не включал. В темноте как-то не так был заметен тот уровень писца, что незаметно подкрался, и надежда, что все не так уж и страшно, как могло показаться на первый взгляд, могла еще теплиться в душе. «Чего застыли? Огонь!» — скомандовал капитан и первым выстрелил из своего пистолета. «Да какой там огонь? Уходить надо!» — возмутился Толя Иванов, не забывая, конечно, при этом стрелять. «Гляди!» Виктор проследил за рукой Толи и едва не онемел от ужаса. Со стороны площади Суворова брела такая же по количеству толпа мертвяков, если не больше. «Во-во!» — поддакнул Володин, периодически поглядывая себе за спину, опасаясь, что мертвяки могут подойти слишком близко. «Ведь не удержимся!» Сохраняя ледяное спокойствие, подошел сзади Митрофанов. «Надо отходить за ограду, там хоть шанс будет!» Да, но колонна не сможет подойти из-за толпы. Все равно придется зачищать. Тогда давай начнем зачистку из-за забора. Постарался достучаться до Виктора капитан Беркутовец, не желая просто так рисковать жизнью. Это будет намного безопаснее. Ладно, парни, отступаем, согласился с общим мнением Виктор. Да не ломимся, как мамонты. Володин, я кому говорю? Куда ты кинулся? А мертвяки, словно почуяв что-то, начали переть с двойным усердием. Только и успевая выбирать новые цели, распределяя свое внимание на два фронта. Мертвяки наступали безмолвно, и это было немного страшнее, чем ежели они издавали хоть какие-нибудь звуки. Нет, конечно, совсем беззвучно идти у них не получалось. Шарканье многочисленных ног, кое-кто даже издавал какое-то сиплое шипение. Так что основной шумовой фон все же издавали живые. Выстрелы, крики, мат, металлическое лязганье, шум двигателя. После пары окриков удалось организовать весьма организованный отход. «Эй, а где Парков?» — спохватился Володин, закрутив головой в разные стороны, пытаясь высмотреть потерявшегося из виду приятеля. «Где лейтенанта?» Виктор тоже глазами начал выискивать знакомую физиономию среди вывалившихся во двор беркутовцев, часть из которых уже заняли позиции возле закрывшихся ворот. Вон невысокая фигура Володина, а вон Толя Иванов, просунув меж прутьев ворот дуло автомата, отстреливает подходящих все ближе и ближе мертвяков. Выхватывать взглядом знакомые фигуры было несложно. Милиционеры, в отличие от бойцов Митрофанова, были кто в чем, единой формы так и не было. «Серега!» — заорал сквозь звуки стрельбы Никитин. «Парков, твою дивизию!» «Что случилось?» — деловито поинтересовался Митрофанов, перезаряжая автомат. «Боец мой пропал!» «Хреново!» — искренне расстроился Митрофанов. «А где его в последний раз видели?» «Да черт его знает! Вроде здесь был, а потом вся эта неразбериха! А у тебя что?» «Да!» — махнул рукой Митрофанов. «А что такое?» Тут же напрягся Виктор, не ожидая услышать ничего хорошего. «Боекомплект-то у нас не бесконечный! Они прут как!» «Вот же ж твари! Ни капли чувства самосохранения!» Виктор не очень внимательно слушал то, что говорит ему Митрофанов. Сам, глазами продолжая искать Паркова в его болотного цвета куртке. Но последние слова расслышал, обратив внимание, что они не совсем соответствуют действительности, о чем тут же и сообщил Митрофанову. «Вон, гляди, попрятались гады, а ты говоришь...» «А там что?» — показал пальцем Митрофанов на столпившихся над чем-то мертвяков. Виктор присмотрелся. «Жрут, сволочи, кого-то! Черт! Эй, ты куда? Это же Серега! Тело надо забрать!» «Зачем? Ему уже все равно!» — удивился Митрофанов. «Зато мне не все равно, и родителям его тоже не все равно!» «Иванов, Толя! Парни, огонь вон по тем тварям!» И ВВ, и Толя Иванов тут же поняли, в чем дело, восприняв решение капитана как само собой разумеющееся. Впрочем, остальные беркутовцы тоже не стали возражать, а дружно перебили столпившихся над телом погибшего лейтенанта мертвяков. Никитин, спрятав пистолет в кобуру, дабы освободить руки, проскочив через проходную КПП, выскочил на улицу и устремился к телу, молясь всем богам, чтобы мертвяки не бросились на него всем скопом сразу. Тогда даже мощное прикрытие не спасет. Парни за спиной периодически постреливали. Хлопки одиночных выстрелов то и дело слышались за спиной, как и их голоса, но воспринимались как-то постфактум. Виктор старался не смотреть по сторонам, чтобы не нарваться на мертвый взгляд застывших фигур, приготовившихся в любой момент напасть. Не такие уж они и тупые. Не спешат нападать, пока звучат выстрелы. Понимают, что те, кто сейчас засел за забором, априори сильнее, потому и не рыпаются особо. В свете фар, что лился из-за ворот, была отлично видна площадка перед воротами и застывшие по обе стороны от нее фигуры на дороге, хотя некоторые из безликих мертвецов разворачивались и ковыляли вниз по дороге. Мертвые для Виктора сейчас были безликими, вглядываться в их обезображенные лица, выискивать знакомые черты, пытаться угадать, кем были эти люди когда-то, не было никакого желания. Никитин широкими шагами преодолел расстояние, что отделяло его от уже начавшего оживать Паркова. Тот лежал на асфальте, где темнели вытянутые тени, отбрасываемые парнями за спиной, в луже собственной крови, изгрызанной многочисленными укусами, и глядел уже затянувшимися белесой пеленой глазами в ночное небо. Рядом валялся его пистолет с россыпью пустых гильз. Как так получилось, что Серега не смог отбиться? Виктор не стал гадать, да и смысл, что это изменит? Рассматривать мертвого товарища было некогда. Первым делом нужно было сделать так, чтобы он так и оставался мертвым. Этот выстрел сделать было необходимо, но Виктор прекрасно понимал всю его важность и необходимость. Тащить тело было неудобно. С виду довольно стройный Парков оказался до жути тяжелым. Но Виктор, закусив губу, упрямо тащил свой груз, оставляя за собой длинную кровавую полосу. И лишь когда за спиной захлопнулась входная дверь, он смог с облегчением выдохнуть, чувствуя, как от перенапряжения гудят мышцы, и понимая, что еще ничего не закончилось. Апреля, 3:00, город Джанкой, Катя Рогова. Наконец-то посетители заведения, где волею судьбы и предательством любовника оказалась Катя, стали разбредаться, кто по номерам, кто по своим машинам. И девочки, обслуживающие посетителей во всех смыслах слова, смогли отправиться отдыхать. Катя жутко устала, не столько физически, сколько морально. Мысли, что Степан теперь узнал всю правду, постоянно крутились у нее в голове, вызывая приступы истерики. То Катерине хотелось плакать, то она испытывала жуткое чувство злости, но не могла себе признаться, что злится не на Степана, а на саму себя, за то, что не сдержалась, раскрыла перед ним всю правду и вывернула душу. Конечно, надеяться на то, что Степа поймет и простит, не нужно было. Но зная мягкий характер мужа и вспомнив те времена, когда ей удавалось единым словом добиться своего, она попытала счастье. Но увидев глаза Степана после всего, поняла, что он не простит. Такое не прощают. Да и Катя бы сама не простила бы, если уж говорить по правде. Все прощения никогда не было ее добродетелью. Но все чаще ее голову посещали другие мысли, отличные от самобичевания. Она все чаще и чаще задумывалась о том, что не сможет так жить. Сегодня ей повезло, никто на нее не позарился, но других девчонок неоднократно забирали в номера. Катя с каждым новым входящим в зал посетителем сжималась и старалась лишний раз не попадаться никому на глаза. Но это было сложно выполнить, учитывая, что ей приходилось принимать заказы и разносить напитки. То ли поздняя ночь, то ли раннее утро принесло маломальское облегчение. Можно было принять душ и поспать. С этим делом новые хозяева не мелочились, давали девушкам возможность привести себя в норму. Выйдя из душевой, Катерина остановилась напротив немного запотевшего зеркала и попробовала расчесать всколоченные после мытья волосы. Без кондиционера или бальзама это сделать было сложно. Но Катя терпеливо расчесывала свои длинные волосы, прежде чем заплести их в косу на ночь. «Чеши, чеши!» — посоветовала проходящая мимо нее девушка с полотенцем через плечо. «У тебя просто шикарные волосы!» «Что?» — не сразу поняла Катя. «Мужики любят длинноволосых баб, к тому же красивых!» «Да!» — равнодушно поддакнула Катя. вглядываясь в свое отражение в зеркале и пытаясь понять, как это исправить. Располосовать лезвием лицо, чтобы на нее страшно было взглянуть. Нет, на такое она не способна, рука не поднимется. К тому же девушка боялась боли и крови, поэтому этот способ точно был откинут. А вот другой... Катя заметалась по комнате, не обращая внимания на удивленный взгляд женщины с полотенцем, но ничего подходящего так и не нашла. Пришлось чуть ли не босиком бежать на кухню бара, где еще не успели убрать всю посуду, и она с легкостью нашла то, что ей было нужно. Небольшой, слегка изогнутый нож с зубчиками нещадно рвал и кромсал влажные пряди, падающие темными змейками у ног едва сдерживающейся от рыданий девушки. Катя брала каждую прядь и в несколько резких взмахов ножом отрезала ее, после чего выбрасывала себе под ноги. Так продолжалось до тех пор, пока ее прическа кардинально не изменилась, став похожей на воронье гнездо. Катя отбросила нож, затем суетливо забегала глазами в поисках веника и, не найдя его, начала руками собирать свои волосы, чтобы выкинуть в мусорное ведро. В душевую возвращаться не стала, подставила голову под ледяные струи проточной воды, сердито фыркая и ругаясь. Результат она смогла оценить только в своем огороженном уголке, и то в небольшом настольном зеркале. Волосы были обрезаны кое-как, и, подсыхая, начинали торчать в разные стороны, словно солома. Челка теперь спадала на левую сторону, падая на лицо, а сами волосы едва доходили до подбородка. Это если взять усредненную длину. Но Катя, как ни странно, осталась довольна. «Гаси свет уже, спать пора!» — крикнул кто-то из загородки, словно тот тусклый огонек от свечки мог кому-то помешать спать. «Сейчас уже! Отвали!» — огрызнулась Катя и вновь взглянула на свое отражение. Но если быть объективным, то, скрыв одно, девушка выставила на всеобщее обозрение другое, а именно, короткая прическа теперь позволяла рассмотреть изящную линию шеи и плеч, а также симпатичную ямочку меж ключицами. Катя недовольно поморщилась и отшвырнула зеркальце, которое от удара о землю глухо звякнуло и надкололось. Девушка нахмурилась и подняла его, озадаченно глядя на свое раздвоившееся отображение. «Не к добру!» — мелькнула мысль, но тут же была отброшена, потому что то, что добра не будет, было ясно еще несколько недель назад, так что теперь опасаться было нечего. Больше пули не заработаешь, а постоянно всего бояться девушке попросту стало надоедать. Сон, как назло, не шел. Катя закрыла глаза, постаралась лечь поудобнее, но внутреннее напряжение давало о себе знать. Она ворочалась одного бока на другой, недовольно вздыхала от очередной рулады храпа, что раздавался за перегородкой, и почти не испугалась, когда почувствовала на своем лице чью-то ладонь, крепко зажимающую ей рот и лишающую возможность сделать хотя бы вдох. Катя в панике широко распахнула глаза, но темнота, в которую погрузилась комната, не давала ни малейшей возможности рассмотреть того, кто проник в ее уголок. «Не кричи, поняла?» — услышала она чей-то шепот. «Моргни, если да!» Катя послушно заморгала и с облегчением почувствовала, как хватка ослабевает. «Не смей орать!» — вновь повторили ей. «Хорошо!» — прошептала девушка. И, наконец, смогла хоть немного рассмотреть человека, что находился у ее кровати. Хотя сделать это было весьма тяжело. Причиной того было нечто похожее на грязь, размазанная по его лицу и одежде. Но кое-что Катя умудрилась разглядеть. Пистолет, зажатый в руке. «Собирайся, только живо!» — вновь прошипел он и оглянулся куда-то за спину, где, как теперь разглядела Катя, стояла еще одна фигура, опершись о перегородку. «Кто? Кто вы? Зачем вы здесь?» «Я сказал, собирайся! Все вопросы потом! У нас слишком мало времени!» «Но куда? Зачем?» Все продолжала и продолжала задавать вопросы девушка, не понимая, кто эти люди и чего от нее хотят. «Катерина, мать твою!» — не выдержала вторая фигура, чей голос показался ей ужасно знакомым. «Живо шмотки натянула и за нами! Хватит тянуть время!» «Но я не...» «Одевайся, иначе мы уйдем!» «Нет-нет, не уходите!» — вмиг отрезвела Катя, поняв, что, возможно, это ее единственная попытка выбраться отсюда. Она даже и думать не могла, что Степан все же вернется за ней. Но как же она ошибалась? Она только сейчас поняла, что совсем не знала своего мужа и даже не пыталась его узнать. И это было ни к чему. Был он рядом, хорошо, не был, еще лучше. Но так было тогда, а сейчас... «Степа, Степа, это ты, да?» — взволнованно зашептала Катя, порываясь прямо босиком броситься к нему. «Да одевайся же ты, нас в любой момент могут найти. Хватит этой ненужной лирики!» «Спасибо!» — залепетала она, попутно быстро натягивая спортивные штаны с какими-то растоптанными тапочками, что им выдали несколько дней назад. «Спасибо тебе за все!» «Шевелитесь, барышня!» — махнул рукой с зажатым оружием второй мужчина. «Степа, что там?» «Пока пусто, но нужно убираться!» «Все, все, ничего не бери с собой, пойдем быстрее!» Схватил за локоть Катю невысокий коренастый мужчина. Судя по голосу, это был совсем молодой парень. Рассматривать его было некогда, да и сама девушка пребывала в каком-то состоянии опьянения, не понимая, что происходит. «Все, Степ, уходим!» — проговорил тот и потащил Катю к выходу, где впереди ускоренно ковылял Степан. «Вот нафига ты с нами подался?» «А что ты мне, Серега, прикажешь дома отсиживаться?» «Ну так из тебя тот еще спринтер!» Катя не влезала в непонятный разговор, только по сторонам испуганно поглядывала, боясь, что кто-нибудь из местных обитательниц может проснуться и проявить ненужное любопытство. Впрочем, так оно и получилось. Из-за тканевой перегородки, мимо которой только-только пролетели ребята, выглянула взлохмаченная голова и тут же задала вопрос: «А что это вы тут делаете?» Степан застыл на месте, а тот парень, что придерживал Катю, отпустил ее руку и что-то проделал с пистолетом, отчего раздался едва слышный ляск. «Иди в свой закуток и ложись спать!» — приказал тот, кого Степан назвал Сергеем. Для пущей убедительности прислонил ствол пистолета к губам, показывая, чтобы та не смела орать. «Погодите, вы ее типа спасаете, да?» — не послушалась девица и выскочила в проход. «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» «Иди к себе, кому сказал!» В полголоса гаркнул Сергей, надеясь, что больше никто не проснется. Они и так подвергали себя ненужному риску, решив пробраться сюда, не говоря уж о том, что прежде чем найти Степанову жену, пришлось прошерстить не одно помещение, рискуя нарваться на местных охранников. И чего Степе спокойно не жилось, ведь не собирался он ее выручать, а тут как переклинило. Если бы взрыв топливной цистерны не привлек ненужное внимание местных бандитов, и те не крутились бы на станции весь следующий день, то парни уже полдня бы были как дома и спали бы в своих кроватях, вспоминая все произошедшее, как страшный сон. Но после небольшой разведки на железнодорожную станцию стало понятно, что выхода, кроме как переждать, пока суета уляжется, нет. Вот, пребывая в праздном безделии, у Степана и взыграла совесть, вопреки давешним словам, что он ни за что не простит блудную жену. Конечно, кто его знает, простил он там или не простил, но все же подбил парней выручить непутевую. Еще и сам вызвался сопровождать, несмотря на раненую ногу, предварительно набросавшись болеутоляющим. «Если вы меня не возьмете, то я сейчас закричу, и тогда сюда сбежится полбанды!» — пригрозила девица. «Если ты сейчас не заткнешься, я тебя пристрелю, самолично, всажу пулю прямиком тебе в лобешник. Такой вариант событий тебя устроит!» Ошалел от такой наглости Серега. «Ишь ты, грозить она будет!» «Серег, надо уходить! поторопил всех Степан. «Пофиг, пусть идет с нами, лишь бы не орала, как потерпевшая!» «Мне не нравится такое! Я не Бэтмен, чтобы спасать всех обиженных и обездоленных!» — проворчал Сергей, но махнул рукой затаившейся шантажистке, мол, пойдем. Та с готовностью кивнула и быстро пристроилась в хвост процессии. И когда только успела одеться да обуться... «Тебя ведь Катериной зовут, да?» Девица бесцеремонно дернула Катю за плечо. «Да!» Не оборачиваясь, недовольно пробурчала Катя, не имея никакого желания разводить разговор, опасаясь, как бы кто их не услышал. «А ты раньше с длинными волосами была?» Не унималась девчонка. «Была! Чего прицепилась? Помолчать можешь или нет?» «Да ничего, просто... А кто они тебе?» Вновь не вытерпела та после трехсекундного молчания. «Кони в пальто!» — зло прошипела Катерина и добавила. «Заткнись!» Шедшая позади всех девица замолчала и обиженно засопела, но никто не обращал на нее никакого внимания, пробираясь к долгожданному выходу. Возле самой двери Степан всех остановил и, не поворачиваясь, быстро проговорил. «Сейчас за мной, вдоль здания и направо к забору. Там будут бетонные плиты, прячемся за ними, а потом уже через забор». «А как?» Тут же встряла приблуда. «Тут во дворе на ночь псов пускают. Я сама видела, как эти твари человека разорвали». «За собак не волнуйтесь, это решенный вопрос. Но по сторонам оглядывайтесь, где-то здесь зомбак бродит». «Как зомбак?» Испуганно ахнула Катя. «Нет, я не пойду». «Не пойдешь?» Разозлился Степан. «Ну так и оставайся. А мы пошли!» «И я пойду!» — пискнула вторая девчонка, имени которой никто так и не удосужился узнать. «Пусть лучше зомбак уж сожрет, чем дальше здесь оставаться!» «Да никто никого не сожрет!» — махнул рукой Сергей. «Мы позаботились, чтобы он не шустро бегал. Сухожилия ему в нужных местах надрезали, так что спринтерские забеги теперь не для него. А вот песики, которые должны территорию охранять, теперь носа не покажут. Чувствуют мертвечину. Да и нас будут десятой дорогой обходить». «Чего это?» — не поверила навязавшаяся девчонка, чье имя Катя так и не могла вспомнить. «Того! Чем, думаешь, мы так измазаны?» «Может, хватит триндеть?» — напомнила себе Степа. «А то кто-нибудь на наш подарочек нарвется и устроит приполох». «Да, девушки, поговорим потом», — поддержал Степан и Сергей. А Катя смотрела на мужа и не понимала, он это или не он. Вроде внешне все тот же Степа, а вот изнутри словно другой человек. Как в тех фильмах, где показывают про обмен телами. Словно в него кто другой подселился, и теперь, пользуясь воспоминаниями изначального владельца тела, безнаказанно водит всех за нос. Они выскользнули наружу, но теперь порядок поменялся. Их группу замыкал Сергей, посматривающий по сторонам. Катя же оказалась за спиной Степана, хромающей походкой, пробирающегося вдоль стены к заветным блокам. На другой стороне огороженной территории послышался заливистый лай собак, переросший в настоящую истерику, а потом и вовсе выстрелы. «Теперь бегом!» — скомандовал Сергей. «Они сейчас поймут, что зомбак — это один из их охранников. Давайте, бабоньки, шевелите булками, чуток осталось!» Позади послышался чей-то голос. Пришлось сильнее припуститься, надеясь успеть затеряться в ночной темноте. Благо территория освещалась в основном только в центре, а вот закоулочки, сродни тем, по которым сейчас ребята продвигались, в основном пребывали в мраке. Все же кто-то что-то заметил, потому как раздались несколько выстрелов. Кто и куда стрелял, не было времени разглядывать, но они ой как подбодрили девчат. Те аж с подсвистыванием рванули вперед, пока Степан, у которого не получалось быстро передвигаться, не гаркнул, чтобы не ломились, как дикие свиньи, а по сторонам все же поглядывали. Девушки тут же вспомнили про бродящего где-то на территории зомби и попридержали свой пыл. Да и до забора уже добрались, оставалось его только преодолеть. Ограждение само по себе было невысоким, но вот натянутая поверху ягоза все же могла доставить некоторое неудобство. Катя как-то растерянно глядела на витки проволоки, понятия не имея, как теперь дальше быть. Пока она пребывала в растерянности, кто-то из парней тихонько свистнул и, получив в ответ такой же свист, удовлетворительно крякнул, мол, пора. Тут же из щели, образуемой сваленными в повалку бетонными плитами, был извлечен старенький и откровенно смердящий ватник, который тут же накинули поверх колючки. «Давайте, бабоньки, сперва вы! Аккуратненько так!» Подставил руки, сплетенные замком Серега, и буквально вытолкнул худенькую незнакомую девицу. Та вцепилась в верхушку забора и довольно шустро перекинула ноги через накиданный ватник, после чего смело сиганула куда-то вниз. Кате оставалось только завидовать, как ловко у той все получилось. «Давай теперь ты, Катерина!» — скомандовал Степа. Катя как-то неуверенно посмотрела на сцепленные руки, но все же поставила в них ногу и тут же почувствовала, как ее буквально подбрасывают в воздух. А парень-то, который пришел со Степаном, хоть и невысокий, а силой не обделен, вон как управился. «Хватайся за край, да подтягивайся!» — шипел Степа. Но Катя и сама уже сориентировалась, сама от себя того не ожидая. Может, и не зря она любила ходить на фитнес да в спортзал, по крайней мере, не повисла неподвижным кулем на этом самом заборе. Ватник ужасно вонял, то ли соляркой, то ли еще чем-то тошнотворным, словно его на мясобой не носили. Но Катя этого практически не замечала, стараясь не задеть колючку, перебиралась на ту сторону. И уже будучи на самом верху, она заметила, как недалеко в сопровождении собак идут три человека, освещая себе дорогу фонариками. Девушка едва не закричала, понимая, что она сейчас представляет из себя идеальную мишень, но сдержала себя, не желая привлекать лишнее внимание, пока еще не заметивших ее людей. Только сиганула по ту сторону забора, даже и не глянув, что там под ногами. Ведь могла и на камень какой напороться, или ногу сломать, угодив в ямку или рытвинку. Но Бог уберег. Ее тут же дернул за руку незнакомый мужчина, прислонив указательный палец к губам. Но Катя резко замотала головой, показывая на забор. Там нас ищут, трое, с собаками, негромко проговорила она. Мужчина ее понял, кивнул и жестами показал, куда отойти. Сам же скинул с плеча автомат и негромко предупредил стоявших по ту сторону Степу с Сергеем. Катя испуганно зыркала по сторонам, в любой момент ожидая новых выстрелов. Но все было относительно тихо. Где-то стреляли, но то были одиночные выстрелы, немного приглушенные, а значит, стрелявший был где-то на той стороне территории. Очень хотелось верить, что преследователи ребят не обнаружат. Рядом, так же тихо, сидела негаданная подруга по несчастью, посапывая носом и терпеливо ожидая развязки, словно и не волнуясь вовсе. Вот бы самой Кате где-то взять терпение, потому как сейчас она сидела вся как на иголках, слушаясь в каждый шорох и едва не подскочив, когда через забор один за другим перемахнули парни. «Ну, что там?» — подбежала к ним Катя. «Как они вас не заметили?» «Собаки!» — отряхиваясь, пояснил Степан. «Собаки нам помогли! Потащили их в противоположную сторону!» «Почему?» — не поняла Катя. «Как такое может быть?» «Кровь мертвяков!» — проворчал Степа, стараясь лишний раз не смотреть в лицо жены. «Или в чем ты думаешь, мы тут измазаны с ног до головы?» «Фу!» — непроизвольно поморщилась девушка, не представляя, как можно добровольно измазаться тем, что застаивалось в венах у мертвецов. «Чистоплюйка!» — сплюнул Степан и сердито отвернулся, словно ему самому нравилось подвергать себя опасности. Но Федор, что ждал в машине, уверял, что через некоторое время после упокоения ожившего трупа его кровь становится безопасной, поэтому бояться заражения нечего. «Серега, Вань, двигаем побыстрее, только ватник этот нужно снять, а то заметят». «Сейчас!» — кивнул третий парень и попытался сдернуть прикрывающую проволоку одежину. но ничего не получалось. Крючки и газы крепко-накрепко впились в ткань. «Ладно, ну его, давайте быстрее, хватит тут рассиживаться!» Махнул рукой Сергей куда-то вперед, в сторону видневшихся деревьев. «12:00. Гарнизон близ Казачьей бухты. Сашка Смирнов». Сашка заметно нервничал. Он специально держал руки в карманах, чтобы не ковырять заусеницы на ногтях. Была у него такая нездоровая привычка, от которой он, как ему казалось, давно избавился. Но вот сейчас начался прямо-таки какой-то зуд в руках. «Ты чего?» — заметил странное поведение подопечного Бондаренко. «Переживаешь?» «Ага», — честно признался парень. «Да и батю давно не видел, соскучился я». «Ну ничего», — успокаивающе похлопал того по плечу Павел Степанович, рассматривая окрестности, ожидая, пока на въездном блокпосту доложат об их прибытии. «Долго еще?» — нетерпеливо переспросил у стоявшего неподалеку бойца Сашка. «Столько, сколько нужно!» — буркнул тот и демонстративно поправил ремень от висевшего на плече старенького автомата с деревянным прикладом. «А вас доложили! Теперь ждем ответа!» «Блин, он это еще 10 минут назад говорил!» — недовольно протянул Сашка, искоса поглядывая на оборудованный блокпост. «И стену успели поставить, и БТР окопать, пулеметные гнезда обеспечить. Надежно!» «Их посты, прикрывающие подходы к базе, выглядят жалким подобием, хотя ВВшники постарались толком подойти к организации обороны». «Спокойствие, Александр! От того, что ты дергаешься, нас раньше не пропустят, а вот в зашей погнать точно могут, и тогда Доронину мы ничем не поможем». «Да к чему все эти процедуры, блин? Если бы они знали, с каким мы к ним предложением едем, встречали бы нас с хлебом солью». Бондаренко только головой покачал, не зная, как остудить пыл разгорячившегося парня. Их вояж к соседям был чистой воды риском, и они и все, кто согласился с этой идеей, прекрасно понимали все возможные последствия, как согласия в оказании помощи, так и отказа. Все думали, что за Андреем приедут сразу, но этого так и не произошло. У командования вдруг появились какие-то задачи поважнее, приказали ждать до утра. Но Бондаренко все же удалось уговорить караульных пропустить его к командиру. Вот тогда-то тот и пояснил, что его, скорее всего, прикажут доставить в золотую балку для допроса. Вариант событий с результатом в стиле «понять и простить» он верил слабо, учитывая все те чувства, что испытывал к нему его начальник, полковник Лобов. «Скорее всего», — быстро говорил Доронин, — «будут вменять невыполнение приказа, могут и по законам военного времени». «Да что за бред?» — не удержался Бондаренко. «Не бред. Я хорошо знаю Лобкова. Я служил под его командованием в погранвойсках. Так вот, более злопамятного человека, чем он, найти сложно». «Ты ж вроде говорил, что его фамилия Лобов», — поинтересовался сидевший напротив Андрея Шамиль. «Да Лобов, Лобов. Но вот Лобков ему подходит больше». «Надеюсь, ты ему кликуху придумал?» «Та-а-а-а», — отмахнулся Доронин. «Так что ты ему такого сделал, что он готов тебя к стенке поставить?» Сашка Череп молча курил в приоткрытое окно, иногда поглядывая на мужчин. А Сашка Смирнов то и дело подскакивал со своей табуретки и метался из стороны в сторону, пока ему не выдавали моральных люлей, чтобы не мельтешил перед глазами. В общем, атмосфера на губе, под которую выделили одну из комнат комендатуры, была более чем невеселая. «Да на хутор послал!» — махнул рукой виновник торжества. «И все!» — усомнился Бондаренко, приподняв брови. «При всех!» — добавил Доронин. «Ладно, ладно! В морду я ему еще разок дал!» «А, ну с этого и следовало начинать!» «Оно-то хоть того стоило!» — усмехнулся Шамиль. «А то! Зрелище было во!» Выставил большой палец Андрей и усмехнулся. Скрипнула дверь, и приоткрылась на каких-то несчастных 15 сантиметров. «Товарищ капитан, ну я разрешил зайти посетителям, а вы тут прям штаб-квартиру организовали!» — выглядывал из проема прапорщик Иваненко. Он был высокий, широкоплечий, с густой русой шевелюрой, но сейчас даже как-то весь сжался, съежился, стараясь казаться поменьше. Было видно, что ему неприятна его новая роль тюремщика, но ничего поделать с этим он не мог. «Ты, Иваненко, иди отсюда по-добру, по-здорову!» — незлобно шикнул на него Шамиль, обиженный предательством сослуживца. «Тоже мне боевой товарищ называется!» «Да я, Шамиль, я ж не того, я ж не сам!» — начал было оправдываться прапорщик. Но выходило это у него как-то жалко, что он буквально сразу же замолчал, понурив голову. «Да я!» — перекривил его Корниенко. «Бортик от буя! Послал бы тех по матушке и все! А то приперся он арестовывать, да еще и катеру, у всех на виду! Кожаной тужурки не хватало и нагана! Тьфу, блин!» Иваненко и вовсе скукожился, понимая, что в словах Шамиля, с которым они прослужили не один год, была чистая правда. «Да ладно тебе, Вано, хватит его уже трамбовать!» — вступился за связиста Доронин. «Он-то тут при чем?» «Вот-вот, заканчивайте уже базар этот, успеем еще говнами обкидаться. Ты вот что...» — привстал Бондаренко и подошел поближе к выглядывавшему из проема Иваненко. «Тебе как сказали, чтобы ты доставил Андрея на базу, или они сами приедут, заберут?» «Да, сначала сказали, что сами приедут, потом вновь вышли на связь и перенесли рандеву минимум до завтрашнего утра», — пожал плечами Иваненко. «А что?» «Это замечательно! Ребята, а не послать ли нам приехавших арестовывать капитана? Да на все четыре стороны!» — поинтересовался у присутствующих в комнате Бондаренко. «Ты, прапорщик, если с нами, то заходи, а если нет, не маячь в проходе, тепло не выпускай. Да и вообще, меньше знаешь, лучше спишь». Связист переступил с ноги на ногу и, открыв двери, уверенно вошел в помещение, аккуратно прикрыв за собой дверь. «С вами я? Не крыса же я какая?» «Спорное утверждение», — проворчал Шамиль. «Да угомонись ты уже!» — скривился, словно от зубной боли, Доронин. «Ну, вот и ладушки!» — похлопал здоровяка по плечу Бондаренко. «Ну так что, ребята, что скажете? Пошлем их, да и дело с концом!» «Послать — дело нехитрое», — начал рассуждать вслух Доронин. «А последствия? Нагонят сюда пару-тройку рот и гоплык. Сколько нас здесь? Перестреляют, как куропаток. Ты думаешь, что они рискнут развязать войнушку?» Как-то не поверил словам приятеля Череп, поглаживая свой гладко выбритый затылок. «А почему бы и нет?» — вполне серьезно ответил Андрей. «Да и какая войнушка? Я тебя умоляю! Сколько нас тут? Весь гарнизон, чуть больше 200 человек, вооруженных и подготовленных, раз-два и обчелся. Нет, есть еще птенцы Бондаренко. Павел Степанович, без обид, но пока ваши воспитанники на уровне срочников по подготовке, гонять их еще и гонять, а в балке далеко не срочники, не морские котики, конечно, но и не лопухи последние. Ну, человек 30 наскребем. Если очень постараемся, то 40. А ведь всех еще вооружить надо. А дальше...» «Да мы с ребятами!» — вспыхнул Сашка Смирнов, обидевшись на столь нелестные отзывы о боевых навыках своих друзей. И тут же схлопотал демонстрацию кулака от Бондаренко. «Молчи уж, когда взрослые дяди разговаривают! Андрей, я тебя понимаю. Ты что, предлагаешь сдаться? Вот так вот, без боя? В переносном смысле, конечно. А что делать?» «Что-что? Снимать штаны и бегать!» — зло выплюнул Череп. «Я тебя, Андрюха, не узнаю! Ты что, в пацифисты записался? Аль бараном жертвенным себя возомнил?» «Сам ты баран, чересчур воинственный. Еще раз спрашиваю. Подгонят толпу народа. Перестреляют нас тут всех. За неподчинение да по закону военного времени. И что дальше?» «Да элементарно, минометами накроют. Армия наша хоть и была ни жива, ни мертва, но пара-тройка лишних минометов всегда найдется. «Значит, нужно не допустить их до территории!» Вновь вступил в разговор Шамиль. «Заминируем подходы к городку. Благо, рельеф в этом плане на нашей стороне. С моря они не зайдут, а с суши здесь две дороги. Главное, и через реактор». «Три», — поправил того Дорунин. «Еще со стороны балки, что ведет к причалам. Но ты продолжай». «А что продолжать? Такой подляны, как засада, от нас точно не ожидают. Ведь прапорщик-то наш отчитался о твоем задержании. Да, Иваненко, отчитался ведь. Бочку варенья уже получил». Связист на юрничество Шамиля не ответил, только демонстративно показал оттопыренный средний палец. «Ну хорошо, вот устроили засаду, это все понятно. А дальше? Дальше-то что?» Дорунин тяжело вздохнул. «Я про перспективу, так сказать, будущего. Боезапас у нас ограничен. Продзапас, в принципе, мы пополнили, но и он не бесконечен. Да и человеческие ресурсы у наших то ли друзей, то ли врагов поболее будут. Вы понимаете, что предлагаете полноценную войну, в какой мы вряд ли выйдем победителем?» «Понимаем!» — кивнул Шамиль. «Ни хрена вы не понимаете!» Аж вскочил со своего места Доронин от переполняющих его чувств. «У нас здесь бабы, дети, наконец! Вы о них подумали? Что они думают о вашей гениальной идее?» «Ты, Андрей, успокойся! Мы же за тебя радеем!» — выступил Бондаренко в роли миротворца. «Во-во! А ты тут чуть ли не опрос населения решил провести!» Вновь закурил череп, начав новую сигарету. «Да это все понятно!» Вновь сел обратно Доронин. «Но полноценной войны я не хочу, поэтому я предлагаю договориться». «Чего тебе, Сашка?» Кивнул он, поднявшему руку словно школьник Смирнову. «Можно я скажу?» «Ну, говори», кивнул Доронин. «А как насчет казачинских?» Неуверенно поинтересовался пацан. «Я воевать не очень хочу, мне хватило. Нет, я не отказываюсь, в случае чего, но как-то...» «Да это понятно, паря!» Подбадривающе похлопал того по спине Бондаренко. «Ты говори, не стесняйся!» «Так я и говорю, договариваться всяко лучше, если есть за плечами сильный союзник, как вы думаете?» «Мысль хорошая!» Согласно кивнул Шамиль. «Но пойдут ли морячки на это? Согласятся?» «Ну если даже они откажутся, мы ничего не теряем!» Настаивал на своем Сашка. «К тому же там мой батя, он поможет, он нормальный мужик!» В комнате наступила гробовая тишина. Все обдумывали предложение парня. «В принципе, Александр дело говорит», — выступил первым Бондаренко. «Можно попробовать, но на случай отказа нужно быть готовым к неприятностям, поэтому если все согласны, то необходимо готовиться прямо сейчас. Ну, так что, все согласны?» «Пойдет, вполне. А что-то еще остается?» «Так, стоп!» Вдруг заговорил череп. «А почему вы вдруг все решили, что балка пойдет на нас войной? Может, попробуем сперва с ними договориться? Полюбовно, так сказать, разойтись?» Опять все задумались. Разойтись полюбовно было бы лучшим решением. Но отпустят ли их с миром? Уж больно расположение у них выгодное, с географической точки зрения. Именно ВВшники могли с легкостью контролировать трассу, ведущую в город со стороны Симферополя. «Череп дело говорит», — поддержал того Иваненко. «Так, давайте разберемся. Иваненко, когда балка сказала, прибудет за Андреем?» — призадумался Бондаренко. «Так ведь не сказали ничего. Было приказано арестовать и доставить». «Но так у нас есть время подготовиться к переговорам. А вот ежели они не согласятся...» «Значит так», — вновь встал с табуретки Доронин, воодушевленный таким единством мнений. Конечно, он верил, что парни его не предадут, но все равно где-то в глубине души предательский червячок сомнения так и грыз нутро. Все же по факту он им был чужим. Да, волею судьбы он оказался во главе этого поселения, но стал ли он своим среди этих людей, волею судьбы сведенных вместе? «Мужики, для начала пусть каждый еще раз подумает, потому как рискуем не только мы. Шамиль, ты вон с женщиной сошелся, а ты, череп, Наконец-то с Машкой помирился. Убьют тебя, она ж меня сожрет. Она ж страшнее, чем вся расстрельная команда. Капитан, обижаешь? Погоди, Иваненко, прервал того Андрей. У меня и в мыслях не было. Но я хотел бы знать, что вы полностью понимаете, в какое дерьмо мы сейчас все дружно плюхаемся. Андрей, мы не маленькие мальчики, заверил командира Павел Степанович. Даже Сашка. Спасибо, Павел Степанович, воодушевился похвалой бывший студент. Цец, не перебивай старших. Давайте уже отвлечемся от душевных терзаний и займемся мозгованием. У нас катастрофически мало времени. Так, может, тогда поднимемся наверх, в кабинет, а не здесь будем сидеть, предложил Доронин. Предложение все с радостью поддержали. Все же в кабинете у Доронина было намного комфортнее, да и теплее, чего уж душой кривить. К тому же с камбуза можно было заказать пропущенный ужин. У присутствующих уже животы сводило от голода. Новость о том, что командира арестовали на причале, уже облетела все поселение. Поэтому, встречая бодро шагающего по коридору университета Доронина, люди немного удивлялись, округляли глаза и начинали шушукаться. Все же более-менее сносный план обороны был выработан. Но все равно основная ставка делалась на то, что Голландию поддержит бригада морской пехоты, базирующаяся в бухте Казачья. Без их поддержки можно было бы сразу ползти в сторону ближайшего кладбища. Но пока позволяло время, а у обороняющихся была вся ночь впереди, так как вряд ли раннее утро кто-то нагрянет из вышестоящего начальства. Доронин приказал укрепить блокпосты на въезде и организовать несколько неприятных сюрпризов для гостей незваных на подступах к поселку. Вот тут-то и пригодился тот самый тротил, что выплавили из снарядов, хранившихся на плато близ исследовательского реактора, да и из корабельных ракет, что также были найдены на складе, тоже удалось придумать весьма полезное приспособление по уничтожению себе подобных. За ночь все измотались как тузики, и не только физически, моральный прессинг тоже давал о себе знать. Но махая лопатой, как-то не находилось времени для самокопаний, тут бы успеть к утру все соорудить. По замыслу Бондаренко, при переговорах с Балкой сначала опробуют озвучить свою позицию об отделении, а там уже будут смотреть по обстоятельствам. Но все же было бы неплохо быть готовым к худшему. Было ли Сашке страшно? Конечно, было. Он еще прекрасно помнил недавнее событие, когда они, фактически не обстрелянные пацаны, столкнулись нос к носу с работорговцами, возвращающимися с добычей к себе на базу. Для Сашки тот бой не был первым, но именно его он запомнил лучше всего. Все же при его боевом крещении в пожарной части основную роль взяли на себя ВВшники, а вот в этот раз он сам играл не последнюю роль. Пашка, находившийся все еще в лазарете в стационаре, как-то узнал про готовящийся замес и тайком сбежал оттуда, представ предсветлые очи Бондаренко и пожелавший опять вступить в ряды молодой гвардии. Бывший майор сперва выдал пацану моральных звездюлин, а потом и вполне физических, погнав на ночь глядя обратно в лазарет. Еще и начальника санчасти, старшину Селезнева, предупредил, чтобы присматривал там за этим горячим парнем. А вот на следующий день Сашку вместе с Бондаренко откомандировали в казачку на переговоры. Сашку из-за отца, а Бондаренко как непосредственного переговорщика. Машина, на которой они выбрались, рацией оборудована не была, поэтому как там обстоят дела дома, было неизвестно. Вот все это в комплексе и заставляло Сашку Смирнова нервничать и изводить своим бурчанием Бондаренко. Тот, конечно, был спокоен, как удав, по крайней мере, делал вид, что спокоен. Слонявшийся без дела солдат был окликнут со стороны вкопанного БТР. Он буквально бросился туда бегом и так же быстро вернулся. «Приготовить машину к осмотру!» Тут же скомандовал он. «Что? Нас уже пропускают?» Оживился Сашка, с надеждой глядя в глаза Бондаренко, который только молча пожал плечами. Досмотр был проведен по всем правилам. Исполнительный дежурный заглянул в каждую щель в салоне авто, разве что не обнюхал все, хотя на КПП и был замечен как бы вздох неопределенной масти. Но на служебную собаку он походил мало. Скорее всего, служил таким идентификатором мертвечины. Собаки очень эмоционально реагировали на приближение зомби. «А не подскажете, милиционеров местных где искать?» — попытал счастье Сашка, не особо и надеясь, что удастся ему вот так сразу узнать, где обитает отец. Но солдатик, на удивление, равнодушно пожал плечами и весьма буднично кивнул на видневшийся в сотни метрах от КПП трехэтажный частный дом, огороженный довольно высоким каменным забором. «Там, что ли?» — переспросил Сашка, для пущей понятливости ткнув пальцем в дом. «Угу! Еще соседни, по-моему, они себе отжали. Отдел у них в штабе, там спросите». Сашке и Павлу Степановичу выписали временные пропуска с симпатичным зеленым штампиком, сообщавшим, что ничто не вечно под луной, и поинтересовались, знают ли они, как добраться до штаба. Сашка не знал, а вот Бондаренко уверенно кивнул, на чем с дежурными на КПП и распрощались. «Павел Степаныч, у меня батя в этом доме живет, может, сначала к нему заручиться, так сказать, поддержкой?» Издалека зашел Саня. «Ну давай, только быстро, нас ведь ждут!» «Так я и поверил, что нас сразу к местным верхам проведут!» — фыркнул Сашка. «Но тебя бы не провели, а вот со мной запросто!» «В смысле?» Сашка остановил машину на небольшой площадке близ дома и заглушил двигатель. «В прямом! Городок у нас маленький, все друг друга знают. Если не напрямик, то через знакомых знакомых. Как-то так!» «Так что же получается, что я вам не очень-то и нужен сейчас, и вы меня взяли только для того, чтобы я батю увидел?» «Вот давай ты не будешь тут мировые заговоры раскрывать, да? И влезай давай уже!» Но Сашка надулся, словно мышь на крупу, обиженно сопя носом. «Павел Степаныч, а вы меня точно не по блату с собой забрали?» «Слушай, у нас времени мало, а ты тут разговоры разговариваешь. Давай беги с отцом здоровайся, если он в доме. А нет, найдешь его уже на месте!» Сашка кивнул и вмиг выскочил из машины, параллельно с тем оценивая новый дом, где поселился отец. Конечно, дачный домик, что родители достроили несколько лет назад, тоже не был хибаркой, но этот дом был намного красивее и престижнее, что ли. Было видно, что строили его не бедные люди, и мало того, что не бедные, так еще и с довольно неплохим вкусом, как по Сашке. Облицовка дома из декоративного камня, крепкий каменный забор, никаких металлических листов или дешевой пластиковой вагонки, уродующей фасады. Тяжелая калитка с коваными узорами, автоматические ворота для въезда в широкий гараж. Все чин-чинарем. Сашка неуверенно дернул калитку, но та не поддалась. Закрыто, что ли? Хотя нет. Нужно было приложить чуть побольше усилий. Парень вошел во двор, оглядываясь по сторонам. Никого. Странно даже как-то. Ощущение такое, словно в чужой дом пробрался незаконно. Хотя, по правде сказать, так оно и было. Дом-то действительно чужой. Оказавшись на просторном дворе, выложенном декоративной тротуарной плиткой, Саня невольно усмехнулся. Между самим домом и какой-то одноэтажной постройкой, стоящие чуть поодаль, были натянуты несколько веревок, на которых абсолютно по-деревенски сушилось белье. Значит, кто-то здесь жил. «А вы куда это, молодой человек?» — раздался незнакомый голос откуда-то сверху. Сашка завращал головой, но никого не увидел. Затем он додумался поднять взгляд повыше и заметил высунувшуюся из окна второго этажа незнакомую женщину. «Да мне бы к отцу!» — растерянно ляпнул он. «Ой, простите, а Смирнов Сергей Сергеевич здесь проживает!» Тетка смерила Сашку оценивающим взглядом, заприметив и автомат на плече, да и вообще полувоенную одежду на парне. а потом, что-то пробормотав себе под нос, зычно крикнула: «Зинаида! Зинаида! Тут какой-то парень мужа твоего ищет!» На том тетка и скрылась обратно в окне. А Сашка стоял ни жив, ни мертв. Значит, все же родители здесь, не обманул солдатик на пропускной. Сашка ожидал увидеть мать, выходящую из дома, но та появилась откуда-то из-за угла, буквально выбежала во двор, на ходу отряхивая руки от земли. Сашка улыбнулся во всю ширь и сгреб мать в охапку, даже приподняв ее немного над землей, что та от неожиданности даже охнула. «Сынок!» — выдохнула Зинаида Максимовна и вновь обняла Сашку, уткнувшись носом тому в шею. «Ну, мам, ну ты чего?» Даже немного растерялся от такой реакции парень и поставил мать на землю. «Ну прекрати реветь, ты чего?» «Сашочек!» — всхлипнула мать. «Живой! Здоровый!» «Мам, да что со мной сделается? Все пучком, мам!» «Похудел! Ты насовсем, да?» «Мам, у меня времени мало, давай потом поговорим. Где отец? Мне нужно с ним увидеться!» Зинаида Максимовна взглянула в глаза сыну и вновь разверзлась ручьями слез. «Ну что ж ты все ревешь? Мам, ну хорэ уже! Все живы-здоровы, чего рыдать?» «Ты ж не знаешь-то!» — начала говорить Зинаида, стараясь хоть как-то унять рвущиеся наружу рыдания. А тут еще и Каринка подскочила и вцепилась в штаны с криком. «Баба Зина! Баба Зина! Не плачь!» «А это кто?» — удивился Сашка, глядя сверху вниз на это светловолосое чудо. «Да дочка, девочки тут одной!» Не стала вдаваться в подробности появления в этом доме девчушки Зинаида. «Корюся, пойди к Евдокии Антоновне, она там тесто замешивала, пирожки печь будет, давай, беги!» «Ага!» — улыбнулась девчушка и мигом взлетела вверх по лестнице, ведущей в дом. «Пойдем, Саш!» — как-то даже успокоилась Зинаида, ведя парня к уличной беседке с лавками. Усадила его чуть ли не силой. И только тогда начала нелегкий для них обоих разговор. «Саш, отца, нет!» — дрожащим голосом сообщила Зинаида. «Ну, а когда он будет-то?» Не сразу понял смысл сказанного парень. «Он тебе не говорил? Он мне позарез нужен!» «Саш, ты не понял! Отца, нет совсем!» Зинаида Максимовна еле пересилила себя, но все же сказала последние слова. «Он умер!» «В смысле?» Сашка ошарашенно смотрел на застывшую мать. «В смысле? Ты сейчас пошутила? Да?» «Нет». «А, мам, а как тогда? Черт!» Схватился он за голову, только сейчас осознав весь смысл сказанных матерью слов. «Как это произошло? Когда?» «Приступ сердечный. Ты же знаешь, у него сердце. А когда? 3 дня уж как похоронили». 3 дня?» Удивленно выдохнул Сашка. 3 дня! Мама, а мне сказать? Сообщить за все это время нельзя было. 3 дня прошло, и ни слова. И когда ты собиралась мне сообщить? Через месяц? 2? Сашка был сам не свой от возмущения и обиды. Ну как так? Словно не родной человек умер, а кто-то абсолютно посторонний. Саша, успокойся, Саша! Пыталась достучаться до него мать. Но парень, как ужаленный, подскочил с лавки и направился к выходу, буркнув только: «У меня срочные дела!» «Саша!» — крикнула вслед мать и, рыдая, села на скамью. Сашка выскочил на улицу, едва не снеся калитку, и если бы не доводчик, то грохот от возвращения оной на место получился бы изрядный. Под удивленным взглядом Бондаренко закинул автомат на заднее сиденье, что теперь везде таскал с собой, и только потом плюхнулся за руль, неимоверно ругаясь. «Эй, Сань, ты чего?» — обеспокоенно поинтересовался Бондаренко, недоуменно глядя, как парень опустил голову на руль, и как его плечи сотрясают беззвучные рыдания. Парень не ответил, только отвернулся к окну и украдкой быстро смахнул слезы. «Поехали, Павел Степаныч, показывайте дорогу!» «А отец твой как?» Все еще не понимал, что случилось Бондаренко. «Умер он!» — коротко бросил Сашка. И рывком повернул ключ зажигания от себя, заводя автомобиль и разворачивая его в сторону асфальтированной дороги. 8.00. Севастопольский хладкомбинат. Виктор Никитин. К утру запертые на территории хладкомбината бойцы спецподразделения МВД «Беркут» и три милиционера оказались абсолютно вымотанными. Ночевать остались в отдельно стоявшем караульном помещении, где хоть и было тесновато, но было относительно безопасно в плане отсутствия бочек с опасными химическими веществами под боком. Помещение было старое, пыльное, со свисающими со стены потолка гирляндами паутины, к тому же забито всяческим хламом, который парни без всякого зазрения совести выкинули во двор, оставив только старый топчан. Даже письменный стол и тот полетел на дрова. Там же, в помещении, зажгли походную горелку, расстелили спальные мешки, что всегда были в запасе в автобусе, и распределили график несения вахты. Так и решили дожидаться колонны из золотой балки, которую обещали прислать в кратчайшие сроки для вывоза цистерн с аммиаком. Колонна все не шла, а мертвяков перед воротами становилось все больше и больше. Те сползались отовсюду, заполонив собой не только пространство перед воротами, а и дорогу, ведущую от железнодорожного вокзала. Те, кто находился ближе к воротам, протягивали свои руки через довольно толстые прутья ворот, пытаясь дотянуться до засевших по ту сторону людей, открывали свои рты, демонстрируя буро-коричневые зубы, больше попадающие под определение «кошмар стоматолога». Звуков нежить практически не издавала, только общий шорох от движения сотен тел, общее сипение и периодическое лязганье створок ворот друг от дружку. Створки были скреплены ровно посередине, перевязанные цепочкой, которую тупым тварям не размотать, но все равно ворота как-то странно ходили ходуном под давлением толпы, изгибаясь внизу и вверху в разные стороны. Именно поэтому было решено укрепить ворота сверху и снизу, но для этого требовалось как-то отогнать от них всю эту толпу. Но мертвецов было так много, что простым отстрелом ближайших дело попросту не решилось бы. А как разом отогнать такую толпу и удерживать их там хотя бы 5 минут? Парни пока не решили, поэтому максимум, что могли сделать, это одиночными выстрелами отстреливать особо резвых особей. Свет от фар автобуса все еще освещал пространство, но Чучукин все ворчал недовольно, что с таким успехом они посадят аккум, а если оставить работать движок на холостых, то закончится бензин. А оставаться в полной темноте, когда за невпечатляющей своей надежностью преградой толпится целая орава голодной нежити, как-то не хотелось. Да и вряд ли удастся заснуть. Наверное, в такой ситуации смог бы спокойно отдыхать только человек с остальными нервами. Виктор таковым себя не причислял, хотя и нервным психом себя тоже не чувствовал. Пожар, привлекший внимание милиционеров и ставший причиной того, что они застряли в этой ловушке, так и не погас, но благодаря ветру с моря пошел вверх по склону, в сторону исторического бульвара, хотя вряд ли что-то угрожало этому историческому месту. Самый верх склона был лишен всяческой растительности, кроме редкой травы, которая хоть и могла послужить материалом для горения, но дать нужную температуру для возгорания деревьев в парке была попросту неспособна. Все же фары автобуса пришлось погасить. Чучукин мог нудеть до бесконечности, пока не получит своего. Поэтому, чтобы не оказаться в полной темноте, парни придумали старый способ. Выгребли все найденные железные бочки. Где была вода, слили, где был мусор, высыпали. Проделали дырки в стенах для лучшей теплоотдачи и освещения. Забили бочки ветками, коих в избытке оказалось во дворе после последнего шторма, и подожгли, расставив по периметру. Конечно, большее внимание было уделено пространству перед воротами, но и внутренней территории тоже досталось по такому импровизированному костру. Теперь головная боль заключалась в том, чтобы эти костры продержались до утренних сумерек, а для этого требовались дрова. ход пошло все. И ветки с территории, и доски со старыми дверьми, что нашли в подсобных помещениях, не говоря уже о горах макулатуры, найденной там же. Кто-то из беркутовцев даже повис гигантской мартышкой на сухой ветке дерева, чтобы отломать ту, но не подрасчитал свой вес и усилия. Высохший ствол едва ли не пополам раскололся, издав громкий треск, похожий на автоматную очередь. Дежурство несли по двое, благо количество человек позволяло так организовать смены, что еще и выспаться можно было бы. Но провидение решило, что отдыхать уставшим за день мужикам не положено. На территорию забрел мутант. Случайно ли, специально, было абсолютно все равно. Факт оставался фактом. До дежурства Виктора оставалось еще 3 часа. Его время выпало как раз на раннее утро, как ему даже сквозь не очень крепкий сон послышалась длинная очередь автоматной стрельбы и дикий крик. Он моментально проснулся и, не успев даже толком что-то сообразить, оказался на ногах со своим табельным Макаровым в руках. Остальные тоже не подкачали, повскакивали, рефлекторно похватали оружие и высыпались во двор, как горох из стручка. Что здесь произошло, сразу понять было сложно. Ни одного из 2 оставленных в охранении часовых не оказалось на месте, лишь блеснувшие при свете костров гильзы и весьма значительные пятна крови. Куда делись Панасенко с позывным Панас и Карпачев, Кирпич, что должны были службу в охранении территории нести? Понять было сложно. Вряд ли самовольно покинули пост. Во-первых, территория закрытая, к тому же заблокированная полчищем мертвяков. Во-вторых, автоматная очередь явно не приснилась. Гильзы-то были весьма материальны, равно как и кровь, еще не успевшая свернуться. «Внимание, парни!» — проговорил в свою гарнитуру Митрофанов. Его слова Виктор расслышал только по той случайности, что находился в паре шагов. «На территории возможно появление мутантов! Даже невозможно, а 100-процентное появление!» «Командир, а Панас-то с Кирпичом где?» — в полный голос окликнул Митрофанова Семен, внимательно осматривая освещенную с горем пополам площадку с слипающимися от бессонницы глазами. Он только недавно сдал вахту, еще не успел толком заснуть. «Тебе как, в рифму ответить? Или сам догадаешься?» Зло буркнул Митрофанов. А мертвяки за воротами, потерявшие всяческий человеческий вид, как взбесились, щерили свои пасти, тянули руки и издавали какой-то однотонный скулеж, что в исполнении 1000 глоток превратился в давящий на психику людей гул. Лишь изредка разбавляемый мерзким скрипом несмазанных петель ворот, на которые давили одновременно более 10 тел. Налетевший ветерок заставил трепетать пламя костров, отчего отбрасываемые тени ожили, наводя еще больше жути на испуганных неожиданной пропажей сослуживцев, спецназовцев. Митрофанов подошел к стене здания, под которым, скорее всего, и стояли часовые. Нагнулся, подобрал с земли одну из гильз, зачем-то понюхал ее. «Ну что, пахнет?» — поинтересовался у него Виктор. «Еще как! Гильза даже остыть не успела толком!» Митрофанов задумчиво посмотрел на уходящую за его спиной стену здания. «Непонятно, откуда эта тварь взялась, но эти...» Беркутовец кивнул в сторону взбесившихся мертвяков. «Словно почуяли что-то! Вон как загудели!» «Кровь они, скорее всего, и почувствовали», — предположил Виктор, с подозрением поглядывая на возвышавшееся с правой стороны высокое здание производственного цеха. «А вообще, только мутанта тут и не хватало, для общего счастья. Мало им тысячной толпы зомби под боком, что если прорвется через не такие уж и крепкие ворота, то попросту разорвут собравшихся здесь людей на части. Мало опасных химических веществ, так еще и мутант объявился, убив сразу 2 бойцов. То, что пропавших парней встретить живыми больше не удастся, никто и не сомневался, тут и гадалки не ходи. А может, он не вернется?» — поинтересовался с надеждой в голосе Толя Иванов. «Жратвы он себе раздобыл, пусть земля парням будет пухом, Что он здесь забыл? В принципе, идея была вполне логичной. Два здоровых мужика для мутанта были достаточной добычей, чтобы не лезть на рожон и не подставляться под ненужный риск. Уж чем-чем, а начальными умственными способностями откормившиеся зомби обладали в пику своим тупым собратьям. «А если он тут не один?» — предложил боец с позывным «Грек». Черт его знает, из-за чего его прозвали именно так. Может, из-за специфического профиля, что создавала горбинка на носу. Но факт оставался фактом. «Стая мутантов?» — не поверил Митрофанов. «Грек, ну ты загнул!» «А почему нет? Нам ведь говорили, что по развитию интеллекта мутанты после определенного количества сожранной человечины достигают уровня крупных хищников типа волков. Если волки додумались сбиваться в стаи для удобства и повышения результативности охоты, то что мешает это же сделать и мутантам?» «Теоретически ничего», — немного поразмыслив, заключил Митрофанов. «А вот что на практике?» «Митя, ты уж решай», — широко зевнул Семен, рискуя вывихнуть челюсть. «А то спать охота». Никитин покосился на непробиваемого даже кончиной сослуживцев мужика и слегка качнул головой. «Что делать-то будем?» — даже как-то немного растерянно спросил Никитина Дмитрий. «А черт его знает, но торчать тут на виду этих совсем что-то не хочется. Может, можно как-то подпереть ворота?» «Чем? Да хоть автобусом?» «Да, думаю, можно. Чучукин, ты тут?» Кардан не отвечал, что тут же заставило забеспокоиться и так потерявшего двоих бойцов Митрофанова. Но неожиданно для всех Чучукин выглянул из стоявшего на приколе автобуса, немного взлохмаченный, с помятой физиономией, со следами рисунка обивки подголовника на лице. Он потирал ладонью глаза, стараясь как можно скорее прийти в себя. Закончив свои манипуляции, старшина Сашка Чучукин удивленно уставился на взъерошенных и ощетинившихся оружием парней, заполнивших практически все пространство внутреннего дворика, и негромко поинтересовался: «А что это вы тут делаете?» «Плюшками балуемся! Чучукин, у тебя что, бананы в ушах? Как ты не услышал стрельбы?» «Какой?» «Обыкновенной! Так, хватит разговор разговаривать! У нас по нас кирпичом пропали, и походу уже навсегда!» «В смысле? Чучукин, родненький, ты поменьше языком мели, а давай поскорее заводи свою колымагу и подопри ею ворота, чтобы весь этот массовый митинг сюда не завалился. Вон они какие возбужденные!» «Ладно, ладно», — согласился Чучукин, — «но ласточку мою не обижай, она постоянно нас из таких передряг вытягивала!» Продолжая недовольно бурчать и припоминать все те места, откуда им удавалось выбраться благодаря его ласточке, Чучукин скрылся в недрах автобуса, и уже через пару секунд тот разразился рычащим двигателем. Тут же из-под заднего колеса пулей вылетел насмерть перепуганный кот и в несколько прыжков заскочил на борт Зила, бешено шипя от возмущения и страха, глядя на здание производственного цеха, при этом бешено лупя своим хвостом себе по бокам, что выдавало крайнюю степень возмущения котяры. Виктор перевел взгляд с кота и вновь вернулся к молчаливому наблюдению того, как автобус с разбитым лобовым стеклом и помятой крышей довольно резво развернулся и начал понемногу сдавать назад. В какой-то момент Виктору показалось, что водитель не подрасчитает и попросту снесет ворота. Но талант кардана был от Бога. Тот остановился буквально в нескольких сантиметрах от железной перекладины. «Готово!» — помахал рукой он и выставил вверх большой палец. Кот совсем обезумел, прижал уши к голове, вздыбил шерсть на загривке и зло шипел в сторону возвышающегося здания, бешено сверкая глазами. Но никто, кроме Виктора, не обращал на него внимания. Никитин снова взглянул на кота и заинтересовался, а куда же тот так таращится? «Выходи давай!» — довольно кивнул Митрофанов. Никитин не следил за тем, как Чучукин выбирается из автобуса, а осматривал фасад цеха. И ведь не зря говорят: ищите да обрящите. Вот и Виктор увидел то, что искал. Каким-то шестым чувством туда же глянул и Митрофанов и резко развернулся в ту сторону. Туда, где Виктор мгновение назад увидел мелькнувшую тень. И если бы не реакция беркутовца, то Виктор бы попросту подумал, что ему показалось. Деревья там шелохнулись от ветра, или же это была просто причудливая игра теней в отблеске разожженных по периметру костров. Но сейчас все сомнения испарились. На стене здания что-то было, и это что-то весьма и весьма проворно перемещалось по отвесной стене. Мутант вернулся. Но и люди уже были готовы к встрече с ним. Прозвучавшая в тот же миг команда к бою заставила и так напряженных мужиков покрепче перехватить оружие и забегать глазами в поисках новой цели. «Вон там!» — показал рукой Виктор. «Дим, ты тоже заметил?» «Заметил, он где-то в здании!» «Да», — согласно кивнул Никитин, продолжая шарить взглядом по темным окнам. «Где-то на уровне четвертого этажа. Какого черта вы не заглянули внутрь?» «А ты бы сунулся в полной темноте туда!» — раздраженно буркнул беркутовец. «Нет, то-то же! Так что поучайте ваших паучат!» «Парни, внимание на здание цеха! Семен, как слышишь меня?» Семен ответил положительно, потому как Митрофанов тут же продолжил негромко бубнить в гарнитуру, повторив слова «крыша», «зомби» и «мать». Виктор с нескрываемым интересом проследил за Семеном, который весьма ловко взобрался на крышу автобуса, видимо, посчитав, что одной вмятиной больше, одной меньше, разницы не составит. А затем, оттолкнувшись ногами и сделав широкий прыжок, в один миг оказался на крыше караулки, куда ему тут же передали извлеченный изнутра автобуса ПКМ. Семен одним рывком поднял этот потертый агрегат, затем также принял боекомплект, привычным движением раскинул сошки и установил на них пулемет, развернув его так, чтобы можно было удобно и быстро переключаться со стрельбы по беснующимся у подпертых ворот зомби на стрельбу по любому, кто решится напасть со стороны здания цеха. Под прикрытием пулемета как-то стало спокойнее, но вот Володин с Толей Ивановым инстинктивно приблизились к Виктору, словно от него исходила какая-то сила, способная их защитить. Кот уже не шипел, он разумно предпочел скрыться в кабине заброшенного ЗИЛа и не высовывал оттуда даже краешка усов. А вот мертвяки бесновались за воротами, как обезумевшие. Хотя могут ли потерять разум умершие, было загадкой. Вот приобретать, да, судя по поведению мутантов. А вот потерять... Звон разбивающегося стекла ударил по натянутым нервам, и у кого-то они не выдержали. Раздался гулкий выстрел, а затем последовавшие за ним матюки Митрофанова, дающего нагоняя испугавшемуся бойцу. Но разбив стекло, мутант так и не показался. «Ну и где эта сволочь? Играет с нами, умная тварь!» Ночь обещала быть веселой. Следующие полчаса прошли в полнейшем напряжении, державшем людей на пределе их возможностей. Мертвяки продолжали бесноваться, и Семену с крыши это было отлично видно. Но Митрофанов приказал не открывать понапрасну огонь. Патроны следовало экономить. «Командир!» — крикнул сверху здоровяк. «Может жахнуть очередью по цеху? Сколько можно ждать? Меня от перенапряжения сейчас Кондратий хватит!» «Я тебе жахну!» — пригрозил кулаком Митрофанов, действуя по принципу «не буди лихо, пока оно тихо». «А чего он не нападает?» — проворчал Володин в паузе между бурчанием. «А зачем? Может, он свежачком питается? Тем более двоих он уже сцапал. Сейчас сожрет, потом за нас примется. Все равно никуда мы до утра не денемся. Вон сколько у нас охранников за воротами!» Виктор кивнул в сторону толпы, которая, не будь здесь автобуса, снесла бы единственную преграду. Стоявший рядом с Виктором Володин не переставал ругаться, при этом все это время не повторив ни разу одно и то же выражение дважды. Напряжение и страх у каждого проявлялись по-своему. И пусть все вокруг изрядно нервничали, а вот самому Никитину почему-то стало спокойно. Он сейчас был воплощением собранности и сосредоточения. Поэтому, собственно, и огонь по показавшемуся мутанту открыл первым. Следом застрочил пулемет. Семен явно ворон не считал, но у него был не очень удачный угол обстрела. Мутант, показавшийся в окне, вновь спрятался в цехе, и непонятно было, достали его или нет. Затвор пистолета перешел в крайнее положение на затворную задержку, патроны кончились. Виктор быстро сменил магазин и задумался о смене оружия. С пистолетом против мутанта много не навоюешь, да и патроны тоже не бесконечны. Послышалось шипение кота, все еще затихарившегося где-то в недрах кабины Зила. Виктор и сам не понял, зачем подошел к кабине, чтобы успокоить животину. Но тот дико выгнул спину и не позволил человеку себя погладить, ощерив пасть и шипя. «Тихо, тихо! Ты чего, коте? Выстрелов испугался!» Попытался было успокоить того Никитин, медленно протягивая руку. Но кот был явно не настроен на дружелюбное общение. Он от неожиданности подпрыгнул и едва не вцепился в руку когтями и зубами. Виктор едва успел одернуть ее, но кот больше не обращал внимания на человека. Его взгляд был прикован к чему-то другому. Капитан из любопытства проследил взглядом в том направлении и едва не заорал. По склону, низко пригнувшись к земле, двигался еще один мутант. Если бы кот не помог определить направление, то Виктор и в жизни бы туда не глянул, сосредоточив все свое внимание на цехе, пока не стало бы поздно. «Мужики, на склоне!» — крикнул он и отскочил несколько шагов назад, чтобы удобнее было стрелять. Вот теперь-то Семен и показал все свое мастерство, открыв огонь по уже переставшему скрываться мутанту. Тот, делая огромные прыжки по неподдающейся логическому объяснению траектории, бросился на людей. Очередь пулемета больно била по ушам, да так, что едва не заглушил звук разбивающегося стекла. Мутанты атаковали синхронно. Вот только даже в этой суматохе Никитин успел понять, что второй мутант, который до этого засел в здании цеха, атакует не людей, а своего собрата. Длинным прыжком цеховой пролетел промежуток между зданием и опорной стенкой, выбив бетон из-под самых когтей, и быстро-быстро взобрался на самый верх, после чего повернул голову в сторону людей и ощерил пасть, откуда, словно змея, показался длинный язык. В это время бойцы инстинктивно сбились в одну кучу, спина к спине, готовые к новой атаке. Все же Семену удалось зацепить бегущего по склону монстра. Тот, потеряв равновесие, кубарем скатился в прилегающий к опорной стенке кустарник и фактически скрылся из виду. Что там происходило, понять было сложно, но тот с длинным языком устремился именно туда. После чего в кустарнике началась какая-то возня, сопровождаемая хрустом веток. Как и все зомби, мутанты многословностью не отличались, предпочитали все делать в тишине. «Что там, Митя?» — спросил кто-то из бойцов Митрофанова. «Семен, ты что-нибудь видишь?» — крикнул тот, в свою очередь, бойцу, сидящему на крыше. «Да ни черта непонятно, но такое ощущение, что они дерутся!» «С чего бы это?» — почесал вспотевший затылок Толя Иванов. «Добычу делят между собой, что тут непонятного?» — проворчал Никитин. «Это мы, что ли, добыча? Ну а кто же еще?» «Семен, а ну шарахни по кустам! Да так, чтоб там ни одного целенького мутанта не осталось!» Семен шарахнул. Он поливал из пулемета кустарник, словно заядлый садовник, только вместо воды был свинец. Густые кусты словно срезало огромной пилой, ветки так и летели в разные стороны, но, судя по всему, борьба прекратилась. «Ничего не понятно!» — вглядывался в темень Виктор, а проверять как-то стрёмно. Конечно, никто и не стал проверять, убиты ли мутанты, или кому-то удалось избежать свинцового ливня. Как-то своя шея была дороже. Но судя по наступившей относительной тишине, Семён сработал как надо. Парни еще проторчали во дворе какое-то время, ожидая нападения. Но кроме толпы мертвецов за воротами, никаких неприятностей больше не предвиделось. И на том спасибо. Еще предстояло как-то эту толпу разгонять, да бочки вывозить. Но этим уже предстояло заниматься военным, которые, по иронии судьбы, подъехали с рассветом. В общем, толком поспать не удалось никому. Когда к Митрофанову подскочил кардан, оставшийся ночевать в своем автобусе, что по рации идет запрос, все вокруг оживились, стараясь отогнать заволакивающий глаза сон. Затем последовала долгая и нудная процедура отстрела собравшихся мертвяков. Так и хотелось запулить в них гранату. Но, во-первых, с гранатами были проблемы, вернее, с их наличием, а во-вторых, толку от этого было бы никакого. Чучукин только недовольно морщился и качал головой, когда парни взбирались на крышу автобуса, чтобы с безопасного расстояния методично отстреливать мертвых. Гул стоял такой, что Никитин не сразу понял, что к нему кто-то обращается. Только когда его потрепали за рукав, он обратил внимание на говорящего. «Виктор, сюда подходит колонна. Сейчас зачищаем этот пятачок, чтобы они могли сюда зайти. И сваливаем на отдых!» Никитин молча кивнул и вернулся к воротам, где уже образовалась довольно широкая полоса отчуждения. Зомби уже не так сильно стремились к своей потенциальной добыче.